Финч срывается с места, я бегу за ним. Он уже карабкается по склону, выкрикивает ее имя снова и снова. Все колется. Ноги неуклюжие, тяжелые, я с трудом волочу их наверх. Слишком медленно и так трудно дышать. Я пробираюсь сквозь мелкие деревья и кусты, ломая ветки, топча папоротник, чтобы подняться на вершину холма, добраться до девочки. В моем дыхании хрипит дикий страх. Вершина холма озаряется светом, ярким и холодным. Потом он погасает. Когда мы оказываемся наверху, ветер хватает нас за обе руки, срывает наши крики и глушит их. «Дудлс!» Она, должно быть, убежала в укрытие. Нас не было всего минуту. Она хорошо знает эти холмы, она правда знает, она... Мы снова зовем ее и снова. Вдвоем следуем по поросшей травой дорожке, находим ее измеритель звезд, скрученный и опаленный. Финч не выдерживает, когда видит его. Какого хрена? Какого хрена? На холме Дудлс больше нет. Я жажду, чтобы во мне проснулась моя сила, скорость, обостренные чувства, но вместо этого нет ничего, кроме мутной затхлости и этого удушающего ветра, и Финча, который кричит на деревья, на небо. И я стою, как вкопанная. И как же это тяжело. Как же это тяжело быть человеком. У входа в пещеру лежит дрожащая собака. Ее голова на передних лапах трясется. Финч шумно выдыхает, почти не смотрит на нее, хотя она и скулит. Вместо этого бросается прямиком в пещеру. Она должна быть там, подальше от бури. Она же очень практичная. Дудлс! Дудлс! Ветер гоняет мусор по полу пещеры. Батончики из кукурузных хлопьев, фантики от мятных конфеток, обрывки туристических карт, упаковки из-под чипсов, пластиковые пакеты. Финч смотрит на меня обезумевшим взглядом. «Это та самая пещера, правда? Куда ты принесла меня?» Я понуро киваю. Мне даже осматриваться не надо, чтобы понять, что девочки тут нет. Она никогда не смогла бы самостоятельно перебраться через забор, и я знаю, что Финчу это тоже хорошо известно. И все равно он обыскивает выступы и расщелины, темноту в глубине. «Дудлс, ты играешь в прятки?» Голос Финча срывается. «Пожалуйста, ответь». Для меня это невыносимо. Его боль невыносима. Я ухожу от его светящегося фонарика, от его отчаянных криков. Ее здесь нет. Если бы я его не поцеловала, если бы я не стала сжимать его руку в темноте, если бы. Я возвращаюсь на вершину холма, как сомнамбула. Вспышки молний рассыпаются звездами, озаряя качающиеся деревья. За мной наблюдает только полная луна. Нет никаких признаков Харибды, и все же. Под моей ногой хрустит что-то твердое и тонкое. Черничная мечта, персиковая суматоха, лаймовая шипучка. Любимые фломастеры Дудлс растеклись. Я касаюсь одного из них, он тут же мерцает. Два блестящих пятнышка, подмигнувших и исчезнувших, унесенных ветром. Финч замирает, когда видит, что я держу в руках. Он озирается грустным взглядом. Ее рюкзак, говорит он. Он валяется в папоротниках. Его туда уволок ветер. Нет, не ветер, думаю я. Дудлс! Финч продирается сквозь утесник. Пеппер понимает, что в атмосфере творится что-то не то. Бегает туда-сюда и лает. Я беру сумку Дудлс, кладу внутрь фломастера. Что-то зацепилось за ветви утеса. Клочок бумаги. Это потрёпанный ветром обрывок из ее журнала наблюдений. Я разглаживаю его и смотрю на последний рисунок Дудлс. Она нарисовала его очень тщательно, раскрасив серебристой гелевой ручкой. Звезда полностью заполнила внутренний контур, излучая сияние и опасность. Финч падает на колени рядом со мной и воет.